На это никто не способен. Вторая личность, которой сегодня так много вредит, дьявол. Это то, о ком мы больше всего говорим. О Боге, ну, и его не обойдешь никак, потому что самый большой вредитель. Но он не может быть одновременно во всех местах, потому и Богом не может быть, хотя он себе присваивает это звание. И когда мне пришло на сердце вот эта мысль, говорю, Господи, ну да, ты наполняешь тобой всю вселенную, потому что дальше написано, небо и небеса небес не умещают тебя. Это значит, что он охватил с собой все. Не небо его умещает, а он умещает собой все и держит. Я говорю, Господи, тогда какой же ты? Я понимаю, что это огромная вселенная, она все равно имеет границы. Для нас она безграничная. А в Писании написано, ты провел круговую черту по лицу бездны. Помните это место Писания? Говорю, Господи, а ты наполняешь собой всю вселенную. Какая же вселенная? И однажды Господь показывает размеры. Показывает 6 таких полос огромных. И чтобы я понял, что это язык символический. Вот она полоса от горизонта до горизонта. И вдруг одна полоса раскрывается, а там бездна. То есть эти размеры невообразимые. Я говорю, Господи, что это? Господь говорит, ну это вот измерение вселенной. Спрашиваю, а какая длина вот этой полосы? Господь говорит, 1 миллиард световых лет. Свет за одну секунду проходит 300 тысяч километров. Это значит, надо узнать, сколько секунд в году. И умножить на 300 тысяч километров, это будет световой год. А потом умножить на миллиард. Говорю, Господи, это все? Говорит, да нет. Еще надо умножить на миллиард. И это еще не все. О, Господи, Боже, да какой же ты тогда? Я понимаю, я никакого представления не имею о Боге. Я понятия не имею, какой он. Я не способен осмыслить все это. Если бы Бог сказал, я такой величины, как ваша земля, а то ой-ой-ой, какой я огромный. А земля-то в космосе меньше пылинки одной. Это огромное расстояние. И мы сегодня имеем дело с таким великим Богом, который наполняет собой все, который настолько сильно возлюбил нас, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, за что благодарен Богу. А Дух Господень наполняет собой все. Преисподний, ты там, на небо, ты там, на крае моря, ты там. Да где ж тогда Дух Господень? Где твоя свобода? Оказывается, дело не в том, что где он находится, и там уже свобода. Наверное, дело в чем-то другом. В преисподнюю зайду, там ты все контролируешь, а там бесы живут. Сегодня на нашей земле сколько беззакония делается. И мы сегодня, когда понимаем, мы говорим, это не свобода, которую грех делает. Это пленник греха. Да в чем же дело? Что значит Христова свобода? Как быть свободным? Я буду читать несколько мест Священного Писания, которые на первый взгляд вообще не относятся к этой теме. Но в конце концов они раскроют эту тему свободы. Кто ж тогда свободный? Кого можно назвать свободным? Один из текстов, который я буду читать, будет записан в книге Второзакония, 20 глава, 10-18 стихи. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеститул острием меча. А только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе. и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Почему я взял это место? Потому что нам сегодня, как людям, очень важно понимать, что такое свобода. Почему? Потому что мы находимся на войне и на труде. И для того, чтобы воевать успешно, надо быть свободным, чтобы руки не были связаны, ноги не были связаны. Иначе как ты будешь воевать? Вы меня понимаете? Почему в Библии так много о войнах написано? Потому что мы с самого дня нашего рождения оказались на войне. С самого раннего детства мы начали воевать с нашими родителями. Дай им все то, что мне хочется. Они перевоспитывали нас. И хорошо, что мы в войне с нашими родителями потерпели поражение. И мы сегодня говорим родителям нашим, они использовали оружие какое-то, убеждение, ремень иногда. Я помню, мой племянник, когда что-нибудь не любил, он научился рвоту вызывать искусственно. И как только что не так, его выгнать возьмет. И мать говорит, вы его не трогайте, он больненький, его нельзя трогать. А я думаю однажды, а что ж у него за болезнь-то? Однажды Бог показывает видение. Я помню, как читал, он что-то набедокурил. И смотрю, отец пошел за ремнем. А он вот так раз и вызывает искусственную рвоту. Ага, думаю, я сейчас понял, в чем дело. Ты нашел оружие. И я встал и рассказываю родителям. Вот так и так, так и так. Он вас обманывает. Он нашел оружие, чтобы избежать наказания. И вот очередной раз, значит, собираются они в собрание. Ему так не хочется, одели новенькую рубашечку, потому что заортачился, мат за ремнем, раз, и вся вот так вот испачкана. Отец зарубил на носу, взял ремень, остягал его как следует. Вот однажды очередной раз опять конфликт. Уже он так не делает, и его спрашивает, Володя, тебя уже, когда тебя собираются наказывать, уже не вырывает? Нет, говорит. А кто тебя вылечил? Папка. А чем вылечил? Ремнем. Ремнем вылечил. Это война. Это кто кого? Это кто кого обманет? И вы знаете, и это продолжалось годами. Когда мы выросли, когда повзрослели немножко, у нас другие проблемы были. То с учителями воевали, то с пастырами воевали, то еще с кем-то воевали. И мы сегодня благодарим Бога, что у них нашлось разума, чтобы обуздать нас и поставить нас на добрый путь, на хорошие рельсы. Но это война. Это беспощадная война, каждый день война, без всяких компромиссов война. Вот почему Бог, когда читаем Священное Писание, учит нас воевать как надо. И допускает что-то. Я часто такой пример рассказываю. Я только когда был маленький, то мне очень нравилось, когда лампу зажгут. А мы жили на хуторе, там света не было. Это было, я родился в 47-м году, но это где-то... Полтора года было, это было то, когда уже мог кто-то требовать, уже конкретно. Ну, иначе как зажгут лампу, ну, со всех сил, дай схватиться руками. Крик, плач. Вот мама раз не дала, другой раз смотрит. Нету никакого спасения, надо что-то делать. И вот одна девушка, ну раз, зажгли лампу, а так красиво светится туда. Отец говорит, дай ему схватиться. Мать поглядела, ну как мать, он говорит, дай, пусть схватится. А дали, сам за это стекло, а как зажгло, назад сразу, крик. И после уже, вот, я-то сам не помню этого, мама рассказывает, уже говорит, больше никогда. Еще только появилась новая вещь, которую ты не знал, никогда. Тогда говорит, пальцем аккуратно, раз, и скорее назад. Ага, не упекло, значит, можно брать рукой более смело. В этой войне Бог знает, как нас научить. И очень часто допускать делать то, что нам хочется сделать. Это нам приносит скорби, но это впоследствии является для нас благословением. Мы уже научены горьким опытом. Уже не все сразу хватаем то, что блестит. Говорят, не все то, что золото, что блестит. Но мы не понимаем, свободы мне хочется, дай. И наша проблема еще в чем заключается? Мы не только находимся на войне, которая сама по себе очень опасное состояние, но нам еще и работать надо. И работа отнимает силы, и война отнимает силы. А когда и одно, и другое надо делать, вот попробуйте сохранить себя на должном уровне. У мира так не бывает. Если мы работаем, то мы не служим в армии. Мы не учимся воевать, мы не воюем. Если юношу забрали в армию, он уже не работает. Он учится воевать. А нам приходится делать одно и другое. И мы сегодня должны благодарить нашего Господа, что при всех тех проблемах, при всем том, что мы часто теряли силы, и там, и в другом месте мы изнемогали, но до сегодняшнего дня руки Господа сохранили нас. Слава Богу и благодарение. Мы на войне и на работе, и слава Богу, живы и здоровы. Имеем здравый рассудок, имеем ум, имеем благословение, которое влечет нас к Господу. Хвала Ему и благодарение. Но вот здесь одна интересная вещь написана. Во-первых, я должен сказать, почему Господь давал такие указания народу. Иди этот город, этот народ уничтожь. Для тех, кто редко читает Библию, и кто к ней обращается, не понимает, они недоумевают. Почему такая жестокость? Чем виноваты эти люди? А все дело в том, что были идолопоклонники. Они служили чуждым богам. И их служение, их богам заключалось в блуде, разврате и в жертвоприношении своих собственных детей отдавали на смерть. Вы помните, город Иерихон был уничтожен. Иисус Навин сказал, проклят тот, кто восстановит город Иерихон. И он сказал так, на первенце своем положит основание и на младшем сыне поставит ворота. И вот прошло время, Библия говорит так, в одни его... Ахиил Вифилянин построил город Иерихон и на первом своем Авираме положил основание и на младшем сыне своем Щегубе поставил ворота. Это были люди, которые наполнили свои города блудом, развратом. Они пролили очень много невинной крови, когда отдавали живых детей на сожжение. Бог этого терпеть не мог. И когда исполнилось мера беззакония, а в то время он мстил своим врагам, беззаконникам, руками своего народа, руками других. И он говорил, иди и истреби его, уничтожь его. Вот как раз вот это одно из повелений, когда Бог учил, что надо делать. Вы будете воевать. И когда подойдете к городу, который наполнил беззаконием свои улицы, то не рубите без разбора, а предложите ему мир. Но какой мир? Если не выйдут к вам, будут платить вам дань, будут вам служить, тогда пусть живут. Кажется, что за странное повеление? Почему это так? То вот говорил, идите уничтожьте за беззаконие, а теперь пусть живут. А что предложено? Рабство предложено. Сегодня люди из-за рабства, не желая быть в нем, они жизнь свою дают, это рабство. А почему Господь так сказал? Вы знаете, интересная вещь. А если этот язычник становился рабом богобоязненного еврея, он никогда ему больше не разрешит убивать детей. Он никогда ему больше не разрешит заниматься развратом. Он будет его рабом и будет жить праведной жизнью, за что благодаря него. И тогда пусть живет. Вы понимаете, что интересно? Чтобы быть свободным от греха, надо стать рабом чьим-то. Для меня сегодня очень интересно. Мы воины. Хотели бы или не хотели, сознательно или несознательно, мы должны воевать. И для того, чтобы быть успешным воином, надо нечто знать и быть в определенном состоянии. Я читаю еще один текст Писания тоже, из той же самой главы Второзакония, 20, но уже с первого стиха. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь кони и колесницы, и народа боль, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступать к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу. Первый, кто готовил войско, которое было способно побеждать, и одевал их в определенную оружие, одежду, это был священник. И что он говорил? И говорит одной из карт ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не слабеет сердце ваше, не бойтесь, не спускайтесь и не ужасайтесь им. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Для того, чтобы вы священник мог возложить сам надежду на Бога и научить так людей, он должен сам иметь общение с Богом и видеть Его величие. Иначе никогда, если ты сам не знаешь Господа, не пережил Его присутствие, не видел Его могущество, как ты можешь научить других? И прежде всего, священник говорит: не бойся их. Они высокорослые. Вы помните, он говорит: мы сынов Янаковых видели. Мы сегодня не представляем совсем, какого роста были сыны Янаковы. Я немножко отступлю от этого, чтобы показать, насколько важно знать величие Бога, чтобы люди не устрашили. Когда Библия говорит, что в то время жили на земле исполины, ну, думаю, сегодня, ну, исполин кто? Это уже еще 2 метра ростом, это уже высокий. Еще 2 метра 30 сантиметров, это очень высокий. Если считаем Писание, Голиаф 6 локтей и пяди, это 3 метра 15 сантиметров, это очень высокий.